Ей вдруг смертельно надоела эта игра с Максом, тупым и неинтересным. Господи, что же она в нем нашла? Но ведь тогда она была совсем крошкой, малюткой, по сравнению с теперешней Соней, пардон, Зиной. Надо заканчивать эти пляски тем эффектным жестом, о котором она все время подспудно думала, прикидывала так и этак, как она скажет, и что она сделает, и что сделает и скажет он, Максик. «Вы, Макс, меня разочаровали», — сказала Сонечка холодно. «Вы мне казались добрым и понимающим». «Тихо, тихо», — предупредила она его, потому что он вновь побелел и враже вскочил со стула. «Я ваши шрамы видела, и в них вините только себя». Она зорко посмотрела на него. Он опустил голову и так сжал руки, что они тоже побелели, как и лицо. «Так вот, я повторяю, виноват ты сам». Она отбросила это «вы». «Еще чего. Хватит величать его. Ты запрещал сестре дружить с ней? Почему? Только из-за того, что судьба так распорядилась и дала ей именно такое лицо? Да какое ты имел право решать, красива она или уродлива? Она прежде всего человек, а какой? Ты не знаешь и не узнаешь никогда. Хотя знаешь, узнаешь, я тебе обещаю». Он уже снова смотрел на нее, и в глазах его смешались изумление, ужас и что-то еще. «Она любила и тебя, и твою сестру, которая ответила дружбой, потому что была невинна и добра. А ты? Ты как был тупым, так им и остался. Она сейчас просто в ужасе от того, что могла влюбиться в такого дурного парня». Макс снова встал. Лицо его было мрачным и злым. «Так, — подумала она, — сейчас он меня ударит. Ну что ж, замечательно. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас ему сказать или еще потиранить?» Сонечка задумалась, но Макс не дал ей времени на раздумья. Он зашептал, как зашипел. «Почему вы ее защищаете? Вы же не знаете, как было. Вы не верите мне, а верите в какую-то девку, которая чуть не убила меня». Он внимательно посмотрел на нее и вдруг сказал уверенно. «Вы меня ненавидите. Но за что? Что я вам сделал? Я люблю вас, Зина, и буду вечно любить». И, не справившись со всеми волнениями этого вечера, Макс упал перед ней на колени и разрыдался, будто малый ребенок. Жалела ли она его в эту минуту? «Нет», — призналась она себе, — ей не было его жаль. Но ненависть, пожалуй, ушла. Осталось безразличие. А сцена эта... Она уже тяготила ее. «Ну-ну», — сказала она, чуть дотронувшись до его жестких курчавых волос. «Ах, если бы было так тогда, жизнь ее стала бы другой. Но тогда она была уродиной, а сейчас стала красавицей. Всего-то. Не надо плакать, ничего не изменишь. Я тебя вообще не ненавижу. А любовь твоя пройдет, как детское заболевание, корь, например, или еще что. Это так, выдумка. Я думаю, что и твоя уродина уже забыла о тебе думать. Она ведь стала натурщицей, и ее все нарасхват. И, говорят, ее полюбил один очень известный художник. Именно в ее облике, и даже из-за ее облика. Тебя это не удивляет?» Он поднялся с колен, не глядя на нее, низко наклонив голову, кулаком утер слезы и пробормотал. «Не верю я. Это она все слухи распускает, врет. Но Касьян найдет ее, я уверен». «Конечно, найдет. Я тоже уверена», — усмехнулась она и вдруг спросила. «А что бы ты сказал, если бы я оказалась твоей Соней, а?» И улыбнулась ему своей самой лучезарной улыбкой. Он оторопел. «Что за шуточки у этой Зины? На черта ей это надо? Может, затевает с ним какую-то непонятную игру? И вообще, зачем она пришла?» Он-то по глупости подумал, что она к нему неравнодушна, и спросил. «Зина, зачем вы издеваетесь надо мной, будто я вам враг?» «А ты и есть мне враг», — ответила она, снова с улыбкой. «Раньше был злостным врагом, сейчас уже отошло. Ведь я действительно Сонька уродина. Так как мы будем?» Он посмотрел на нее с изумлением, не со страхом, не с ненавистью, нет. Он смотрел на нее с подозрением, и жалость к самому себе заливала его мозг и сердце. «Ну зачем? Зачем она так зло издевается над ним? Она, с ее нежным, прекрасным, светящимся в полутьме лицом и сверкающими, как звезды глазами. Такая необыкновенная и такая недобрая. И только одно прошептал. «Что я вам сделал? За что?» Она звонко рассмеялась. «Ты много чего сделал. Интересно, а почему ты считаешь, что я не могу быть Сонькой?» «Нет? Сонечкой?» Он смотрел на нее во все глаза. «Нет, вы не можете быть ею. Вы другая, другой человек, другая вовсе. Конечно, я не такой уж вахлак». «О, как ты ошибаешься, дружочек», — подумала она ядовито. «Все же ты не вызываешь у меня ни капли участия и симпатии. И знаю, есть такие врачи, которые меняют там лицо, фигуру. Ну, улучшают. Но из одного человека сделать совершенно другого, с другим голосом и всем, этого еще нет». «Есть», — ответила она твердо. «И если ты мне не веришь, я расскажу подробно, как все было у тебя в общежитии. Хочешь?» «Нет», — крикнул он, — «я не хочу это вспоминать. Она вам рассказала, и вы действуете от нее. Вы ей поверили. Конечно, она себя выгордила». «Ладно, хорошо», — остановила его крики Сонечка. «Оставайся при своем мнении. Но тогда еще вопрос. А ты мог бы полюбить Соню, ставшую мной?» Но это уже было выше его возможностей. Он прошептал. «Извините меня, я что-то... мне плохо. Вы еще придете ко мне?» И с надеждой посмотрел на нее. Она пожала плечами. Тогда он снова прошептал. «Я никогда, никогда не поверю вам. Я бы ее узнал в любом виде. Не издевайтесь надо мной». Она встала с кресла. Он попытался приподняться, но его качнуло. Она спросила. «Может быть, дать волокордина?» «У меня есть». Но он замотал головой. Все, что ему сейчас было нужно, так это остаться одному, и чтобы эта странная, пугающая женщина ушла. Уже закрывая за собой дверь, она сказала. «Ну что ж, прощай, Максик. Передай мою любовь Гуле». И вышла. А он остался без сил сидеть на тахте, без мысли, без чувств, без желания двигаться. Она выжила из него все силы и живые соки. Единственное, что мелькнуло в его одурманенной голове, там было две женщины. Ему всегда так казалось, только он никому не говорил. Сонечка пришла к себе, сняла плащ и шляпу, переоделась в скромненький студенческий наряд, джинсы, свитерок на голое тело, ботинки на толстой подошве, будто собралась куда-то зимовать, — подумала она с усмешкой. Может и так, но к Касьяну идти надо. И опять болью резануло по сердцу. Ее доктор уехал. А Кирик, она поняла, никогда не примет ее такой, какая она сейчас. Как этот дурачок Макс готов обманываться, но ни за что не хочет поверить, что Зина — это Соня. Даже если 100 свидетелей докажут ему это. Мужчины. Ох, и хорошо узнала она за год их. И симпатии-то к ним не прибавила. Даже лучший из них, Кирик, и тот, простите за грубость, мудак. С такими вот мыслями Сонечка спустилась в зал. Было поздно, но Касьян сидел как штык, один во всем зале. Он увидел ее и расплылся в радостной улыбке. Она ответила ему тем же и присела за столик. «Ну вот и я», — сказала она весело. «Отделались от своего поклонника?» — спросил Касьян. «Сложно было?» «Да нет, ничего сложного», — ответила она рассеянно. «Интересно, мне чего-нибудь дадут сейчас поесть и выпить? Я голодна и хочу промочить горло». Касьян споро встал и сказал, что, кажется, Ирина Андреевна еще не ушла, и он попросит и того, и другого. Прискакав к Ирине, та действительно была на кухне, ожидала, когда уйдет последний посетитель, даже если это свой Касьян, он прошептал, что ему позарез надо поговорить с Зиночкой. Ирина все поняла и сказала, что сейчас на скорую руку сделает тосты и салатик, а бутылочка, естественно, есть. Касьян чмокнул ее в щечку, и она с любопытством спросила. «Расскажите потом, что у вас там за тайны?» «А вы как думаете?» — воскликнул Касьян. «Вам да не рассказать!» И помчался в зал. «Ну вот, Зиночка, я теперь весь ваш. И поесть вам, и выпить сейчас дадут». «Волшебник!» — с лукавством произнесла она. «Касьян, вы чего-то ждете от меня?» «А мне показалось, что это вы что-то мне хотите сообщить, не так?» Касьян несколько затянул с ответом. Он увидел, что к ним направляется Ирина с подносом, уставленным снедью и с графинчиком. Ирина была хорошей школы, еще клуба «Бомбина», поэтому она молча, с улыбкой, поставила все на стол и удалилась. «Давайте, Зиночка, выпьем чуток, заедим, и тогда уж поболтаем», — предложил Касьян. Она молча согласилась, и он разлил по рюмкам коньяк, разложил красивый салат по тарелочкам, поднял рюмку и сказал: «Со свиданьицем». Они выпили, молча закусили. Касьян, как бы насытившись, отвалился от стола, и Сонечка вдруг почувствовала некоторое замешательство. Она видела, что все эти штучки-дрючки с едой и питьем — преддверие к какому-то разговору, который ему заводить явно не очень-то хочется. «Ну, это уж вы, Зиночка, слишком», — протянул он, будто прочел ее мысли. «Я просто хотел задать вам парочку вопросов, на которые хотел бы получить исчерпывающие ответы. И все, как говорится, станет на свои места, я так думаю». «А что, сейчас все не на своих местах?» — парировала она. Он неопределенно пожал плечами, подлил еще коньяка, сказал: «Ваше здоровье!» и выпил. Выпила и Сонечка, как-то все больше чувствуя себя нестойко, что ей совсем не нравилось. Чего он тянет? Что хочет ей сказать? Не в любви же признаться решил. Да не так она ему нравится. Странный он все-таки этот Касьян, хотя и милый. Сыщик. Этим, наверное, все и сказано. «Зиночка, прелесть наша!» — начал он, опять-таки оттягивая. — Это же видно. Момент, когда уже нужно сказать то, что собирался. — Зачем вы приходили к Кирику Успенскому? — Я бы не стал вас спрашивать, но вы так...